связи с успешным опытом запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Ассоциация корейских граждан в Китае 6 июля прислала высшему руководителю Ким Чен Ыну поздравительное письмо, в котором отмечается: «Успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» с одного раза представляет собой яркую демонстрацию несокрушимой мощи и неиссякаемой самостоятельной оборонной мощи невообразимыми темпами развивающейся чучейской родины и великой знаменательной событие в истории нашей нации, стремившейся из века в век к мощной оборонной силе. Настоящее торжество немыслимо в отрыве от немеркнущих заслуг великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, построивших мощные силы сдерживания войны путем разработки и выполнения чучейской линии на параллельное ведение экономического и оборонного строительства. Успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» – это плоды патриотической самоотверженности Ким Чен Ына, который выдвинул линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил с целью осуществления чаяния Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о строительстве могучего государства и посвятил весь заряд ума и энергии притворению данной линии в жизнь. Это и есть величайшие заслуги Ким Чен Ына, о которых из поколения в поколение должна помнить наша нация. США и их сателлиты, паникующие от один за другим чередующихся запусков наших ракет, трубят о каком-то максимальном нажиме. Но это всего лишь предсмертная агония наших врагов. Мы останемся верными миссии и обязанности зарубежных граждан КНДР непобедимой военной державой, глубоко храня в душе веру в светлое будущее нашей Родины, бурными темпами продвигающейся вперед под знаменем линии на параллельное ведение и уверенности в окончательной нашей победе, отмечается в письме.